Лето у Северной реки. Эпиграф. Я жил далеко на Урале, в почти недоступной дали. Алексей Решетов. Конец эпиграфа. Первое. Темнеет поздно, вечером как днем. Уральский июнь особенного цвета. Но все-таки темнеет, и во всем мы жадно ищем добрые приметы. Здесь, в глухомане, у большой воды, где ходят поезда без расписания, и время лихо путает следы, и глаз не понимает расстояния. Здесь дети, наигравшись в лошадей, в костер бросают струганные палки, и рвутся искры в тучи от людей в охапке неба грозовой закалки. Горит костер, огонь колени жжет, ночные рыбаки на перекличке, и гусеницей по мосту ползет полоска опоздавшей электрички. Второе. Сначала ветер с берегом лукавил, бросал на камни краешки реки, но к ночи эти шуточки оставил и разбуянился сезону вопреки. Холодный, влажный, хоть и лето полный, всю ночь брюзгой старухою ворчал. Из-под моста росли рябые волны, и лодка билась боком о причал. Другая носом тыкалась о бревна, веревку дергая, как шалый пес цепной. А третья, обреченно и безмолвно, хлебала воду ржавою кормой. Третье. Вода зеленела, чернела, лишь синей она не была. Огромное водное тело бурлило, река не спала. Которую ночь бунтовала, как будто стихия морей, в объятиях девятого вала примером стояла пред ней. Четвертое. К утру затихло. Поднялся дымок над зеленью крутой еловой горки. Гудением заполнила восток стальная клякса взбалмошной моторки. Ей отозвался поезд, что на мост вдруг вынырнул неведомо откуда, и долго-долго длился гул, как хвост необъяснимого понадречного чуда. Пятое. Ржавые бочки с влагой живою, буднего мусора чахлый костер, а под горою берег с водою свой бесконечный ведут разговор. Шепчутся в штиль, ругаются в бурю, утренним ветром бронятся слегка. В доме на горке крошится тюря, малая толика дел рыбака. Поезд ли едет? Солнце садится. Смотрит на мост ребятня во дворе. Низко летает хищная птица. Кофточки рваные на детворе. Шестое. До города осталось 5 минут. Последний блеск реки за поворотом. Заботы и дела иные ждут в том городе, где год бежит за годом. И день за днем, минуты за судьбой в том месте, опьяняюще спешащим, где лишь на фотографии прибой красивый, но уже не настоящий. Там окунутся мысли в суету, там места много, но пространства мало, и каждый там стремится за черту какую-то свою, и нет причала. Причала нет. И остановки нет. От скорости закладывает уши, лишь сон и память выдают билет в то далеко, где отдыхают души. 7. Во сне. Во сне все так, как вдалеке. И ходят поезда без расписания, и время растворяется в реке, и глаз не понимает расстояние. Во сне еще фантазия сильней. Рыбак тут молод и плечист, и смугл. И людям ясен заговор теней. И дети из огня спасают кукол.